Глава 21. Что-то уйдет, но и придет новое. Милана учится в 9-м. Светло-карие глаза, каштановые волосы до плеч. Она их собирает в пучок. Быстрая, бойкая, общительная. Всегда в кругу людей. Милана хорошо поет. Наша учительница музыки, Наджиба Алекперовна, злюка редкостная, зовет ее украшением школьных концертов. Вот у вас, неодаренных, просто музыкальные фразы. А в голосе Миланы мало того, что талант, мощь и переливчатость, еще и повествование. Сразу представляешь картинку. Мы живем недалеко. Она в шестиэтажке у Приморского бульвара. Однажды мы с папой встретили на бульваре Милану с белым пуделем. Она мне помахала, но не подошла. Видимо, постеснялась. Сдружились на репетиции концерта в честь выпускного. Старшие и младшие классы должны были вместе спеть «Когда уйдем» со школьного двора. Это мое первое выступление на сцене. Я краснею и потею. В перерывах между репетициями стою у открытого окна с тетрадкой, зубрю текст. «Эй, ты уже красный, как свекла!» «Не волнуйся, там будем мы, подхватим. Ты из какого класса?» Милана взяла меня за руку, потащила вниз по лестнице. Сели на подоконник перед актовым залом. «Давай споем твою часть». И мы спели. Но жизнь, она особенный предмет. Задаст вопросы новые в ответ. Но ты найди решение непременно. Спасибо, что конца урокам нет. Я разок запнулся, но спел вроде бы верно. Милана подпевала. Ее голос напомнил мне бархатную ткань, которой бабушка покрывала кресло в гостиной. Он звучал нежно и одновременно плотно. Мой выпускной тоже не за горами. Через 2 года. Подустала я от школы, если честно. Но знаю, что буду скучать. По ребятам, учителям, не по всем, конечно. По мелу и доске, по дежурствам в классе и стенгазетам, по крашенным стенам коридоров и пожелтевшим страницам библиотечных книг. По записям в них можно проследить, кому учебник выдавали до тебя. Кстати, я Милана, а ты? Она протянула руку, я ее пожал. Я Амир. «Ты красиво поешь, Милана». Она спрыгнула с подоконника. «Спасибо. Ладно, мне пора. Увидимся». «Твой папа похож на киноактера. Видела вас на бульваре. Он в кино не снимается?» «Нет, он инженер». «А как ты поняла, что он мой папа?» «Вы похожи. Даже походка одинаковая». «Одинаковая?» «Ну да. И лица у обоих задумчивые». «Наверное». «Вы ведь в Монолите живете?» Я и там во дворе вас встречала. 2 раза в неделю хожу в 3-й блок на французский к Жанне Альбертовне. У нее из окон обалденный вид на крепостные стены. Значит, и на поэта Сабира. Ха, да. Пробовала его читать. Не мое. Я не стану передавать ему твои слова. Да-да, пожалуйста. Легко ранить сердце поэта. Милана, можно вопрос? Давай. Твои родители не в разводе? «Нет. А твои?» «Разводятся». «Жаль. Амир, они останутся твоими папой и мамой. Вы есть друг у друга. А то, что они разошлись, им виднее. Мы теперь не будем жить, как раньше. По ночам, когда нам с братом становилось страшно, мы бежали к родителям, ложились между ними и засыпали вместе». «Да, я тоже так делала. Ха-ха. Иногда хочется повторить. Но теперь на одной кровати мы втроем не поместимся. Амир, что? Грустишь?» «И боюсь. Вдруг они найдут себе других. У папы будет новая жена. Знаешь, родители моей двоюродной сестры тоже развелись. Они ругались на глазах у Нигяр, доходило до драк. Если любовь между двумя людьми прошла, и они оба понимают, что это ни к чему хорошему не ведет. Лучше разойтись по-человечески. Хуже, когда пытаются сохранить семью ради ребенка. Чувствовать, что родители терпят друг друга из-за тебя, ужасно. Верю, что мои помирятся. Пусть так и будет. Дедушка говорил, что ни один человек не появляется в нашей жизни просто так. Тут, сынок, вопрос того, во что выбираешь верить. Выбираешь не слепо, а путем собственных наблюдений и размышлений. Именно так я сам не раз убеждался в неслучайности случайностей. Люди приходили в мою жизнь в определенный момент с определенным знанием. Маленьким или большим, неважно. Некоторые из них оставались со мной, с некоторыми мы прощались. Каждый раз, когда Милана приходит ко мне навстречу в школьном дворе, вспоминаю дедушкины слова. Мы прогуливаем уроки в губернаторском саду, сидим под соснами, в кронах которых поют птицы. Ты знала, что землю для этого сада везли на кораблях из других стран? Из-за близости моря тут была соленая почва. Росли одни колючки. Тогда для судовладельцев, приплывающих в наш город, придумали пошлину привозить с собой мешки чернозема. Она хочет стать психологом. Мне интересен человек. Хочется помочь людям не бояться изменений. Основа выживания в природе — способность меняться. Живет дольше и счастливее тот, кто умеет менять привычные модели поведения. Искать новые формы. Смотрю на Милану и удивляюсь, как мы сдружились при такой целых 6 лет разнице в возрасте. Она для меня как река. Красивая, глубокая, чаще игрива, реже строга. Знающая свои берега и устремленная к большему. К морю. Али не понимает нашей дружбы. Злится, что я пропускаю уроки, но дома меня не выдает, и что тяжело переживаю расставание родителей. Может, он больше меня верит, что они помирятся? Амир, ты не пробовал писать истории? С чего это вдруг? Ты интересно рассказываешь. Слушаю тебя, и такое чувство, будто ты лично видел завоз чернозема для губернаторского сада. Милана, на самом деле, я делаю небольшие записи. Ведешь дневник? Не совсем. Это история о жизни в одном южном городе. О, значит, сборник рассказов. Вот это да! Я просто пишу. У меня с детства желание записывать то, что я вижу, слышу, чувствую. Дашь почитать? Нет. Боюсь, если их прочтут, они потеряют нечто ценное. Думаю, что-то точно изменится. Что-то уйдет, но и придет новое. Может и так.